А право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц и смех, и жалость. Волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется. И сподницы напялены на обручи, в колымагу садятся бочком, в двери входят, нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести. Сущие мученицы, мои голубушки. «Ох, матушка Татьяна Афанасьевна», — сказал Кирилл Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе 3000 душ и молодую жену. «То и другое с грехом пополам. По мне, жена, как хочешь одевайся, хоть кутав ей, хоть балдыханом, только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала навешенькие. Бывало, внучке в приданное доставался бабушкин сарафан. А нынешние рабронды, поглядишь сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? Разорение русскому дворянству, беда да и только». При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины. «А кто виноват?» — сказал Гаврил Афанасьевич, напеня кружку кислых щей. «Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем.